Горят толстые восковые свечи. Хмурится грозно серебряный Перунов лик. Глаза у Перуна из красного янтаря. Усы из червоного золота. Волосы из белой конской гривы вздыблены. Сердится, должно быть, что не мажет ему серебряные губы теплой жертвенной кровью. А может, и мажут. Серебро не дерево. Кровь с него сбегает, не впитывается. А уверен ли твой отец, что Ярополк утеснит Ромейку и сделает мою дочь Вадимой женой? — строго спрашивает Роговолт. Славка задумывается. Насчет уверенности батя ничего не говорил. Говорил, попробует. Только вряд ли такой ответ устроит полоцкого князя. Тихо в заветной комнате. Стены коврами да шкурами завешаны, окон нет, только продух под крышу. — Чего молчишь? — недовольно спрашивает Роговолт. — Не помню, что отец говорил? — Помню. Славка отрывает взгляд от идола, прямо без смущения глядит на полоцкого князя. Ничего он не говорил насчет Вадимой жены. Ярополк христианской веры. Если возьмет Рогнеду, то не Вадимой, а единственной. Что значит «если»? Если уговорит его, батюшка мой. Если? Насупленный Роговолт точь-в-точь, как серебряный Перун. Небось, с него мастер кумира и творил. Любит великий князь жену свою, честно отвечает Славка. Пригоже очень. Что? Красивее моей Рогнеды? Ревниво интересуется Роговолт. Этого я сказать не могу, уклоняется от прямого ответа Славка. Красоту каждый по-своему видит. Это кто ж тебя такой мудрости научил? Удивляется полоцкий князь, внимательно разглядывая безусого гладкощекого гридня. Так матушка моя говорит, честно отвечает Славка. Роговолт хмыкает. Не очень-то он верит в женскую мудрость. А сам, как думаешь, спрашивает он Славку, кто краше, Рогнеда или Ромейка? И опять Славка отвечает честно. Княгиня киевская краше, но княжна Рогнеда лучше. Почему так думаешь? Потому что за Ромейкой одна лишь красота, а за дочерью твоей Полоцк, мысленно произносит Славка. А дружба с Полоцком Киеву нужна. Если станет Полоцк с ляжским королем дружить, Киеву это невыгодно. Но так говорить нельзя, а что сказать? Потому лучше, что в дочери твоей не одна лишь красота, порода добрая чувствуется, находится Славка. От княжны же не только красота нужна, но и потомство сильное. Ее детям в Киеве княжить. Честно сказать, не Славкины то были слова. Это Йонах так говорил. И не про женщин, а про лошадей. Да только и для женщин Йонахова мудрость тоже сгодилась. Однако про княжение Славка придумал сам. Роговолту Славкин ответ нравится, но от сомнений не избавляет. Так отошлет Ярополк Ромейку или нет? Что отец твой мне передать велел? И в третий раз Славка отвечает честно. Батюшка так сказал, попробует он Ярополка уговорить. Но ты, княже, не сомневайся. Если батюшка что-то хочет, значит, так и получается. Так было всегда и так будет. На этом князь Славку и отпустил. Не одарил ничем, однако и недовольства не выказал. Одно Славке не понравилось. Ничего не спросил полоцкий князь о батином здоровье. Все спрашивали, а Роговолт — нет. Может, ему уже донесли, что воевода Сергей поправляется? Полоцкому князю Роговолту на здоровье своего бывшего дружинника было наплевать. Куда больше его волновало, кому отдать предпочтение. Польскому князю Мешко или киевскому князю Ярополку? Кому выгоднее?